Глава 9. Угон за 3 дня. Стойло Хряков в понедельник утром собрал офицеров в штабе на предмет подготовки части к визиту комиссии. Блистать красноречием не пришлось. Хватало сказанного накануне. Все подчиненные прониклись мыслью о грядущем страшном суде, в них ничего не значащей жизни, и, в свою очередь, напрягали личный состав на всех фронтах. С каждым следующим днем обстановка накалялась. Немало нервных усилий потребовалось комбату, чтобы морально отмобилизовать всех и каждого, но теперь люди шевелились, что не могло не вселять надежду на лучшее. Заместитель по работе с личным составом докладывал, что количество проступков резко снизилось. Это явное следствие уменьшения количества времени, отведенного на отдых. Его просто не было. Солдаты приходили вечером в казарму, падали на свои койки и отрубались до утра. Комбат требовал от офицеров, чтобы те не давали никаких поблажек старослужащим. В результате у последних не оставалось сил на то, чтобы воспитывать молодежь. Российская армия собралась и перешла в решительное наступление на бардак. Сразу после совещания позвонила жена. Обычного телефона дома у комбата до сих пор не было, только полевой. Крохотная телефонная станция едва покрывала потребности администрации района. Приходилось пользоваться или коротковолновой рацией, или проложенной своими связистами линией. Супруга звонила по проводам. — Да, Вера, что такое? Жена просто так никогда не беспокоила его на работе. Сейчас она всхлипывала. — Они пришли и забрали обе твои машины. Сказали, если ты не передумаешь, что они нас убьют. Стойло Хряков поднялся со своего места. — Никуда не выходи из дома, слышишь? — Слышу. Кровь прилила к голове. Но он тут же взял себя в руки и по обычному телефону позвонил в администрацию. Шпындрюк оказался на месте, хотя разговаривать по телефону наотрез отказался. Он пригласил подполковника приехать к себе, но получил столь же решительный отпор. Пришлось соглашаться и самому ехать к Стойло Хрякову. Пока глава катил в часть, подполковник успел съездить домой, заглянул в открытый гараж, где недавно стояли Ауди и БМВ, купленные в Германии, забрал перепуганную жену и привез ее в штаб, людей не дергал. Только усилил наряд на КПП, приказав разворачивать любую машину, которая подъедет к воротам ближе, чем на 100 метров. Достал личное оружие. Посветил суть происходящего начальника штаба, майора Холодца, ответившего на все происходящее в своем стиле. «Было тебе говорено, что не по чину нам такие деньги загребать. Рано или поздно, а таким делам всегда конец приходит». Позвонили с КПП, сообщили, что приехал некто Шпындрюк. Компат дал разрешение пропустить. Вскоре Протопоп Архипович занял свободный стул в кабинете для совещаний. Супругу Стойло Хряков увел в свой кабинет. Вера уже опилась валерьянки, благодаря чему безболезненно уснула на большом и жестком диване. Мужчины собрались втроем за столом. — Я тебя предупреждал! — начал наступать Шпындрюк. Комбат пропустил сказанное мимо ушей. — Где этот сивый прячется? — Он не прячется. У него дом не меньше моего. — Это вот в долинке, рядом с чистым прудом, из красного кирпича? Комбат показал пальцем туда, где, по его мнению, и был тот прудик. — А как ты угадал? — съязвил Шпындрюк. — У меня забрали 2 мои машины, Пригрозили убить и меня, и Веру. Но тебе же говорили, они убийцы. Глава был бледен. Ты тут 2 года, а я жизнь здесь живу. Как они узнали, что поставок больше не будет? Шпендрюк заерзал. Ты не привезешь армейский паек в мои магазины, я не смогу набрать денег, чтобы расплатиться. Я честно предупредил об этом Сивова. И повесил на меня всех собак, рявкнул стойло Хряков так, что мужичка качнуло вместе со стульчиком. Интересно, за кого они меня принимают? Комбат снял трубку полевого телефона и, не по-доброму скалясь, стал называть один за другим позывные в трубку. — Куда ты звонишь? — холодец нерешительно подал голос. — Одному хорошо знакомому доктору, он тут, по соседству. — Вера совсем перепугалась, — снова начал не вовремя начштаба. Комбат приложил палец к губам. — Николаич, здоров, это стойло Хряков. Давно не воевал? — Да есть тут одно дело. Возьми человек 30 из ветеранов. Может быть, придется. Милиция будет. Стойло Хряков вопросительно посмотрел на главу. Тот утвердительно замотал головой и забормотал. — Господи, неужели избавлюсь я от них? Господи! — Все по закону. Собери людей. Сколько тебе надо времени? — Час? — Это нормально. Жду. Стойло Хряков повесил трубку. — Давай сюда начальника райотдела милиции. Шпендрюк тяжело дышал. — Нужна санкция прокурора. — Давай сюда прокурора. Руководство района и военные, стоя на небольшой горушке, передавали друг другу один единственный полевой бинокль. На небольшом удалении от домов простых жителей поселка Чернодырье стоял двухэтажный просторный особнячок с флигелетчиком. Вокруг него шел заборчик, 2 метра высотой, скрывающий от посторонних глаз частную жизнь обитателей ухоженного уголка. Лейтенант Мудрецкий, сидя на высоком дубу, его специально пригласили, чтобы он по-молодецки на дерево залез. Отчетливо увидел Ауди и БМВ, стоящие внутри двора. Жилистый майор из десантно-штурмовой бригады внимательно выслушал доклад слезшего с дерева лейтенанта, пнул ногой пропитанный влагой черный кусок земли, и тот разлетелся на мелкие кусочки. «Даже не прячут им машины, суки!» Стойло Хряков повернулся к главе районной прокуратуры. «Ну как, даете санкцию?» Человек с изможденным плохим пищеварением лицом не упрямился. «Если машины действительно там, даю, но только милиции». Стойло Хряков не выдержал. «Мне кран вызвать и вас выше приподнять, чтобы вы сами убедились?» Николаич разбил очередной комок. «Петр Валерьевич, не горячись. Милиции мы поможем на добровольных началах». «Там мои машины. Я хочу получить их в целости и сохранности. Ведь вы же полезете, вы же не можете мне гарантировать». Майор ухмыльнулся. «Что, твои тачки заденем?» «Да». «Нет, не можем. Конечно, пошлем человека, чтобы посчитал, сколько там людей. А вот с машинами ключи остались?» «Нет, забрали и у меня, и у жены». «У меня специалистов по угону нет. Найдешь человека, мы его прикроем. Лучше всего вывести тачки со двора до начала процедуры. К ночи ближе начнем. Приборы ночного видения есть, проблем быть не должно». «Специалиста по автомобилям?» Комбат вздохнул. «Да хрен его знает. Пойду посмотрю личные дела».